Ушел молодым и шел. Парняк вроде не выделялся, жили бедновато. Отца в японскую била, а мать, че она? А он малолеток, незаметный, хороший, говорят. Лизара наша попер от себя. Николай усмехнулся, качнул головой. Третьего дня приходит пьяный. Выгнали, говорит. Давно пора. Председателя в сельсовете не было, сказали в школе. Кузьма пошел в школу. Дороги подсохли, затвердели. Под плетнями зазеленела молодая крапива. Мирное тепло в деревне попахивает дымком и свежевыпеченным хлебом. Опять была весна. Надо было радоваться, наверное. А на душе неспокойно. Тяжело, что Марьи нет. Невыносимо тяжело и больно, что виноват в этом он. Как страшно и просто все вышло. Захотелось очень поговорить с Платонычем, и он стал сочинять ему письмо. Он иногда матери тоже писал письма. «Дядя Вася, у нас опять весна, много всякого случилось без тебя. Марью убили, Яшу. Мне сейчас трудно, жалко Марью, сердце каменеет. С семьей у меня тоже вышло как-то не так. Но школа твоя уже достраивается, скоро совсем достроим. Хорошая получилась школа, ребятишки учиться будут, скакать, дурачиться, и ты будешь как будто с ними. Я теперь понял, что так и надо, все время быть с людьми, даже если в землю зароют. А с Марией-то я виноват. Не могу в глаза людям глядеть, дядя Вася. Хоть рядом с тобой ложись. Сергея Федоровича еще не видел и не знаю, как покажусь. Плохо». Председатель ругался с плотниками. Втолковывал, какие вязать рамы, чтоб больше было света. Даже показывал, чертил угольком на доске. Плотники таких никогда не вязали, упрямились, уверяли, что и так хватит света. «Куда его шибко много-то?» «Так дети же!» — кричал председатель. «Черти вы такие! Дети учиться-то будут! Им писать надо, задачки решать! Наши же дети!» Плотники, нахмурив лбы, стали совещаться между собой. Кузьма окликнул председателя. Тот повернулся, и Кузьма узнал его. Один из тех, кто тогда приезжал на заготовку хлеба, невысокий, плотный, с крепким подбородком. Улыбнулся Кузьме. «Здорово! Что ж долго не заходишь?» «Я заходил, ты в уезде был». «А эти дни слышал». Председатель посерьезнел. «Никаких следов». «Нет, в горы ушел». «Ждать не будет, конечно. Ну, давай знакомиться. Павел Николаевич, тебя Кузьма?» «Я помню, приезжали. Отойдем-ка в сторонку, поговорим». Походка у Павла Николаевича упружистая, и весь он как литой. Шея короткая, мощная, идет чуть в развалку, крепко чувствует под ногой землю. Вышли из школы, сели на бревно. «Ты что ты, милиционер, это хорошо, что молот — это малость похуже, но дело поправимое, а?» «Думаю, я тоже так думаю, надо, Кузьма, начинать работать». «Ты тут прости меня, конечно, ни хрена пока не сделал». Павел Николаевич посмотрел своим твердым, открытым взглядом на Кузьму. Тот невольно почувствовал правоту его слов, не захотелось даже ничего говорить в свое оправдание. «Деревня глухая, я понимаю, но дело это не меняет, как ты сам понимаешь». «Понимаю». «У тебя как с семьей-то?» — вдруг спросил Павел Николаевич. «Что с семьей?» «Ну, все в порядке». Кузьма нахмурился, подумал, вот так и будет теперь все время. «Ты же знаешь, что спрашивать». «Что знаю?» «Не в семье дело, а?» «Ну, знаешь ты, из-за меня убийство-то случилось. Марью-то, Любавину». Председатель жестоко молчал. «Знаешь или нет? Говорят ведь». «Говорят. Ну вот, зашел к ней, а сказали...» «Да ну к черту, тяжело». Действительно, было невыносимо тяжело. Но именно от того, что было так тяжело, Нежданно прибавилось вдруг. Я любил ее, не скрываю, только ничего у нас не было. Вы-то хоть поверите, вот и все. Теперь мне надо...